Домом не чужой, здесь две спальни и две ванные. Думаю, мы друг другу не помешаем, а завтра решите, что вам делать. — И что скажет ваш муж, если я останусь? У Джордана была привычка смотреть людям прямо в глаза. Обычно он сразу определял правду, — говорит собеседник, — лжет или о чем-то умалчивает. Но сейчас он не смог расшифровать то, что прочел в глазах Лизы. Учитывая, что отчасти вы уже видели мою наготу, давайте я покажу вам остальное, чтобы между нами впредь не было недоразумений. Лиза распахнула полы халата и предстала ему без прикрытия. Время будто остановилось. Джордан подумал, что если бы она совсем сбросила халат, он не долетел бы до пола, а застыл в воздухе вместе с дыханием их обоих. Мгновение, и Лиза снова скрылась за спасительной преградой халата. В голосе ее прозвучал вызов, отпечатавшийся на лице. «Как вы могли убедиться, я одновременно сеньор и сеньора Герреро». Джордан отчаянно подыскивал соответствующие ситуации слова, но Лиза прервала его поиски. «Не надо ничего говорить. Все, что вы можете сказать, я уже слышала сотни раз». Она потуже затянула пояс халата, как бы избавляясь от минутной слабости. Затем нагнулась, вытащила из косметички флакончик, прошла в кухню и поставила его на стол. «Доброй ночи, Джордан. Если будет болеть, примите две таблетки». Не дожидаясь ответа, она прошествовала по коридору в спальню. Джордан остался один в комнате, которая без нее приобрела свои обычные очертания. Он подошел к окну и за стеклами увидел всегдашний пейзаж. Ночь, фонари, машины, призрачный дым, клубящийся над решетками водостоков. И на фоне всего этого фигуры людей, живущих в городе или приехавших в поисках того, чего нет ни здесь, ни в других уголках мира. Просто здесь область поиска несколько шире, но в сущности то, что ищут люди, не более чем иллюзия. С нижнего этажа в открытое окно доносилась песня, полная сожалений. Джордану она показалась вполне подходящим аккомпанементом его душевному состоянию. Он с новым интересом вслушивался в знакомые слова и спрашивал себя, сколько раз Лиза смотрела на море и чувствовала, как умирает от жажды того, что навсегда ей заказано. В миг, в секунду одну, теперь и только теперь, хочу разорвать тишину, что к мечте запирает дверь, к шпангоутам, марсам и реям, к взошедшей над морем луне, к холодным извилистым змеям, лениво ползущим на дне. Откройся, заветная дверца, как можно мечту забыть? Ведь сердце, странное сердце, щемит и зовет уплыть. Часть вторая. Рим. Глава десятая. В миг, в секунду одну я сердцем того пойму, кто слушал пенье сирен, стремился в их томный плен. Я рвусь туда год за годом, эта мечта, поверьте, слаще, чем финики с медом, крепче, чем северный ветер, мне душу сжигает пламень, в оковах томится плоть, на сердце тяжелый камень, и нечем его расколоть. Голая мужская рука высунулась из-под одеяла и поползла, как змея по ветке, к вмонтированному в стену пульту управления телевизором и стерео. Легким нажатием кнопки палец оборвал поток музыки, вылетавший в открытое окно. Старомодные печальные звуки бандонеона и скрипки не успели долететь до римских крыш.